Глава 14. На работе Любка накинулась, только я вошла в салон. «Милка, какая же ты гадюка!» «Что случилось?» Недоуменно уставилась на подругу, даже не успев снять летнюю курточку и сменить обувь. «Квартиру новую купила, а обмыть покупку не позвала?» Наигранно надула губы Любка и, сделанной обидой, уставилась куда-то в документы, которые перебирала за столом администратора. «А сегодня, между прочим, предпраздничная суббота, сокращенный день». Блин, еще попойки не хватало, хотя, может, для разнообразия стоило бы. Люб, не обижайся, повинуясь инстинкту подлизаться, брякнула. Будет тебе и шампусик, и закусик. Когда? Тотчас оживилась Люба, и ее голубые глаза сверкнули живейшим интересом. Я повела плечом, соображая, что дальше говорить. Думать боялась, учудит кукловод, если без его ведома затею вечеринку. «Сейчас переоденусь и подумаю, когда лучше сообразить гулянку». Отмазалась, хотя, ясное дело, это было на время. «Можно?» — заискивающе попросила Демьяна, когда уже вешала куртку в гардеробной каморке. То, что слышал, не сомневаюсь, просто молчал. Он теперь так часто делал, то ли устал от меня, то ли припускал вожжи, давая мнимую свободу и ожидал, что выкину. «Пожалуйста», — давила на жалость, переобуваясь. «Я ведь хорошая девочка последнее время», — добавила мягко. «И сложно мне», — покрутилась возле зеркала, приводя себя в порядок. Поправила брючки, блузу, одиноко и тоскливо. «Только без глупостей», — поразил кукловод покладистостью, и потому я не удержалась и сыграла. «Я и глупости?» — актерски изумилась. Потом, рассудив, что лучше не злить мучителя, он, возможно, и так уже озаботился тем, как поглумиться, мягко добавила. «Прошу, не надо мной управлять. Буду паинькой. Только чуток напьюсь, и все. «Я посмотрю на твое поведение». Он был сегодня неразговорчивым. Ну и ладно. Значит, в тишине поработаю. Это даже нравилось. Соскучилась по одиночеству. Пусть и мнимому. В общем, Любка в предвкушении вечеринки большую часть рабочего дня тараторила по духам, не обращая внимания на клиентов. Лихорадочно планировала, что будем кушать и в каком количестве выпьем. Люба незамужняя и бездетная, поэтому ее ничего не тяготило в плане личных проблем. К тому же, совсем недавно рассталась с мужчиной. Я прекрасно осознавала, что это была главная причина нашей предстоящей попойки. Ведь подруге жуть как хотелось излить душу и поплевать в сторону бывшего. «Да я не против. Понимание окажу с лихвой, ведь у самой проблема с мужчинами, а нет ничего сильнее и страшнее, чем солидарные пьяные женщины. В общем, все лучше, чем спорить с кукловодом, который разрушил мою жизнь, или плакаться в одиночестве в подушку о собственной судьбе, и уж тем более корчиться от безудержного желания, коим истязал изувер». «Мил», — проскулила Любка, только приняла деньги от моего клиента, и он вышел в холл. «А что с твоими-то делать?» «С кем?» Не поняла и облокотилась на стойку ресепшена. «Злата и Илья», — пояснила нетерпеливо подруга. «А они помешают?» Давненько не развлекалась и поэтому никак не понимала, как дети могли сорвать вечеринку. «Ну, мы выпьем, может, песни горланить будем, танцевать», словно глупой школьница объясняла Люба. «А, я нахмурилась. Она права. Детям на такое поведение мамки лучше не смотреть». Не собиралась оргии устраивать, но и не хотела, чтобы они меня видели выпившей. До развода только раз напилась, на нашу с мужем годовщину. Он тогда напрочь забыл о празднике и ушел на гулянку с друзьями, пивообожателями. Вот и отомстила, тоже напилась, с Любой же. Помню, было жутко плохо и стыдно. Нет, не перед мужем, а перед детьми. Они испугались за меня и поэтому с тех пор больше себе подобного не позволяла. Ромке позвоню. Пусть заберет на вечерок. Он обещал, что только купит квартиру, сразу станет уделять им внимание. Покупка состоялась несколько недель назад. «Отлично», — воодушевилась подруга. «Только позвонить не забудь», — крикнула уже вслед. Конечно, не забыла. Пока шла в свой зал, набрала бывшего мужа. «Да», — с некоторым удивлением отозвался он. «Ром, привет», — начала мягко, и свернула в каморку, чтобы другие не грели уши. «Привет!» Был не совсем рад моему звонку бывший. «Что-то случилось?» — уточнил настороженно. «Да нет», — мотнула головой, все еще соображая, как попросить об услуге. «Ко мне Люба в гости собирается и, в общем, мы выпить хотели бы». «А я чем могу помочь?» — недопонял Ромка или не желал. «Ром, Илью и Злату забери на вечерок», — протянула молебно. «Ой, не знаю», — сразу начал отбрыкиваться бывший. «Имей совесть», — перестала лебезить и перешла в наступление. «Я тебя ни о чем не просила с тех пор, как ушел. Соглашалась на все, что предлагал. Будь отцом, хоть вечерок. Дай мне отдохнуть. Один вечер». «У меня дела», — стал оправдываться Ромка. «Совести у тебя нет», — сбросила вызов и несколько секунд зло смотрела на телефон в руках. Только хотела спрятать в карман фартука, как аппарат загудел. На экране высветилась «Рома». «Да», — не хотела отвечать, но выбора не было. «Мил, прости. Конечно, заберу. Во сколько заехать?» Мельком глянула на часы. «Сейчас они дома, а к пяти пойдут по кружкам и секциям. Ты же помнишь, Злата в художку, Илья на самбо. Мог бы прямо оттуда и забрать. Они будут счастливы». «Да, конечно». Не особо радостно звучал голос Ромы. Стало неудобно. Словно навязываю свои требования, а он, бедный, несчастный, теперь отказывался от собственных грандиозных планов из-за взбалмошной и разгульной меня. «Обещаю, только вечер, а завтра домой», — добавила порывисто и сама себя возненавидела за слабость и тщедушность. Ближе к концу рабочего дня все больше сомневалась в нужности вечеринки и даже начинала подумывать, как бы увильнуть, пока настроение не испортил редкий залетный клиент. Залетными мы называли тех, кто приходил с улицы. Не постоянных, а пришлых, то есть разовых. В общем, дело шло к закрытию, ведь сегодня работали по сокращенному графику, когда появился Наполеон, невысокий, худой, с колючим взглядом, узкими змеиными губами и с торчащими под ёжик, только безбожно поросший, редкими волосами. Вот бывает так, увидел и сразу понял, не твой клиент. А в свете последних событий и нападения странной личности меня даже тряхнуло от недоброго предчувствия. Голос в сети вещал. «Осторожно». Чуть не заскулила от досады и покосилась на напарницу. Анжела, как назло, стрижку только начала, а значит, еще не скоро освободится. Что же делать? Металась в раздумьях и понимала, выглядела со стороны очень некрасиво. В общем, взяла клиента на себя. Откажись, пришлось бы объяснять администратору и остальным, почему так поступила. Нет, они бы поняли страхи и опасения. Как-никак уже была жертвой, только страшила. Они ведь могли настоять на моем уходе домой. Раз не справлялась с нервами, значит, еще не готова. Рассказать правду? Вряд ли кукловод позволит. Да и она совершенно недопустима в данных условиях. За мной уже закрепилась репутация психически неуравновешенной дамы. Глубоко втянула воздух и усадила мужчину в кресло. Сразу все пошло из рук вон плохо. Первая же фраза повергла в легкое недоумение. «Меня налысо, но не коротко». Секунду молчала, послышалось или нет, а потом уточнила. «Простите, это как?» «Вы что, не мастер?» — стеганул недовольным взглядом Наполеон. «Мастер». Под сильным впечатлением взяла машинку и начала стрижку без насадок. Сняла на черновую основную массу волос, а когда проходилась повторно, доводя до чистоты стрижку и убирала щетинку на темечке, мужик вновь огорошил. «Вы точно умеете подстригать?» Явно не шутил и поэтому опять растерялась. «Машинкой сложно не уметь стричь». «Глядя, как вы работаете, в этом сомневаюсь», продолжал источать яд клиент. Я беспомощно глянула на Анжелу через зеркало, ведь, несмотря на работающие машинки, наша перепалка не должна была от нее ускользнуть, и по расширенным глазам напарницы ясно поняла — девушка в шоке от происходящего. «И что вас не устраивает?» Изо всех сил старалась избежать конфликта и найти подход к клиенту. «Дайте», — вырвал из рук технику и сам принялся водить по голове. Делал это с такой силой, что машинка гудела от возмущения. А меня больше всего шокировало, как болезненно шелушащаяся кожа мужчины и мелкие корочки прыщиков, покрывающих голову, мерзким снежком полетели в стороны. Я даже не знала, что сказать. Картина, мягко говоря, тошнотворная. «Окантовку проверьте», — закончив экзекуцию собственной кожи головы, Наполеон всучил технику обратно. У меня начиналась истерика, потому что окантовка при стрижке наголо... Боги, где я ее найду и как сделаю? Может, лучше опасной бритвой почищу? Еле отошла от шока. Так качественней будет. Думаете, позволю опасной бритвой ко мне прикоснуться, после того, как неумеючи подстригали машинкой? Стиснула зубы, всеми силами пытаясь удержать гнев и бушующее негодование. Еще чуть-чуть и взорвусь. И мужчина сделал этот последний шаг. «Господи, женщина, да закончите уже стрижку!» Наполеон аж бурлил недовольством. «Подсушите меня!» «А я вас что, мочила?» Выпалила, прекрасно понимая, что имел в виду. «Обычно после стрижки, избавляясь от мелких волосиков, используем фен. Очень удобно». Мужчина вскочил. Нетерпеливо сорвал пеньюар, воротничок и стремительно зашагал в главный зал. Слышала его гневный голос и оправдывающийся Любкин. «Мастер совершенно бестолковый и некомпетентный. Вы о ком?» «Женщина с темными волосами из мужского». «Вы уверены?» — сомневалась Люба, и я ее прекрасно понимала, ведь не уметь подстригать наголо — шедевральная способность. «Платить за такое не хочется», — продолжал плеваться в мою сторону мужчина. «Увольте ее. Даже не думала покидать свой зал. Стояла как вкопанная. И только голос Анжелы, окончившей стрижку и уже проводившей клиента до кассы, вернул на землю. «Мил, не расстраивайся, придурок». «Ага», — кивнула и закусила губу от обиды. «У него, видать, что-то случилось, вот и пришел сорваться на ком-нибудь». Так оно или нет, но поняла, что сегодня точно напьюсь.